Мечта создать музей Достоевского отчасти сбылась в 1901 году, когда при Московском историческом музее Анна Григорьевна создает специальный отдел «Музей памяти Федора Достоевского», как она его называла. Анна Григорьевна рассказывала критику Эттингеру: «Еще при жизни покойного мужа я начала собирать все его рукописи, все газеты, где помещались его статьи или статьи о нем. Вначале я собирала это исключительно для моих детей. Мне хотелось, чтобы они имели все то, что связано с памятью об их отце. Затем, когда мое собрание разрослось и содержало уже свыше 1000 различных предметов, мне пришлось встретиться однажды с секретарем Московского исторического музея Сизовым. Он просил меня дать портрет Федора Михайловича для галереи исторического музея. Тогда мне пришла мысль передать свои коллекции музею с тем, чтобы он предоставил для них отдельное помещение. Дирекция музея отвела мне одну из башен здания, где я и поместила свои собрания. Таким образом, было положено основание музею памяти Федора Михайловича Достоевского при историческом музее в Москве. С тех пор я начала относиться к своей задаче более серьезно. Мне хотелось, чтобы этот музей являлся не только собранием реликвий, но и пособием для всех, кто желал получить то или иное сведение о Достоевском. Для этого нужно было составить каталог. Это явилось для меня весьма трудной задачей, так как мой каталог должен был быть не простым перечнем предметов, а вообще справочной книгой о Федоре Михайловиче Достоевском. Анна Григорьевна блестяще справилась с этой трудной задачей, выпустив в 1906 году библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Федора Михайловича Достоевского, собранных в Музее памяти Федора Достоевского в Московском историческом музее имени Александра III, 1846-1903. Пожалуй, самое выдающееся из всего, что она сделала по отношению к памяти мужа. Библиографический указатель, который Гроссман называл уникумом русской литературной библиографии, состоял из 395 страниц большого формата и включал около 5000 записей. О грандиозности замысла Анны Григорьевны можно судить по отделам указателя. 1А. Подлинные рукописи Достоевского. В. Письма Достоевского к разным лицам. С. Автографы Достоевского печатные. Д. Книги с собственными заметками Достоевского. Второе. Официальные документы, приказы, дипломы и печатные произведения, относящиеся к различным обстоятельствам жизни Достоевского. Третье. Полное собрание сочинений и отдельное издание сочинений Достоевского. Четвертое. Журналы и сборники, в которых помещены произведения Достоевского. Журналы и газеты, издававшиеся под его редакцией. Пятое. Сочинения, журналы, сборники и газеты, в которых помещены статьи и заметки о Достоевском, его произведениях, портретах, бюстах и прочее. Шестое. Переводы сочинений Достоевского, статьи о его произведениях в иностранной литературе. Седьмое. Портреты Достоевского. Восьмое. Портреты родственников Достоевского. Девятое. Портреты современников Достоевского, его друзей, имеющих отношение к его служебной и литературной деятельности. Десятое. Бюсты Достоевского. Одиннадцатое. Виды местностей, зданий и прочее, с которыми соединены воспоминания о Достоевском. Снимки с любимых им произведений искусств и ноты нравившихся ему музыкальных произведений. Книги, читанные им в детстве и в юности. Двенадцатое. Иллюстрации к сочинениям Достоевского. Тринадцатое. Проекты памятника над могилой Достоевского. Виды его могилы до и после постановки памятника. 14. Венки и ленты от венков, возложенных на гроб Достоевского. 15. Вещи, принадлежавшие Достоевскому и его матери. 16. Музыкальные произведения, стихотворения и сочинения, посвященные Федору Достоевскому и его памяти.